Разрозненные частички того, что некогда было мозгом Ринсвинда, собрались воедино и всплыли сквозь толщу темного подсознания, словно поднимающийся на поверхность труп трехдневной давности. Его сознание коснулось самых свежих воспоминаний, которые сейчас напоминали только что покрывшуюся коркой рану. Какой-то посох, а еще боль, настолько сильная, будто между всеми клеточками его тела вбили постамески. Ринсвинд вспомнил, как посох удирал, волоча его за собой. А потом был тот жуткий миг, когда появился смерть и протянул руку, но не к нему, а к посоху, который заизвивался, внезапно ожив. «Ипслор красный, теперь ты мой». А затем, судя по ощущениям, Ринсвинд лежал на песке. На очень холодном песке. Рискуя увидеть что-нибудь ужасное, волшебник открыл глаза. Первым делом он увидел свою левую руку и, как это ни удивительно, свою ладонь. Она была такой же грязной, как обычно. А он-то уже ожидал увидеть обрубок. Похоже, стояла ночь. Пляж или нечто вроде простирался в сторону гряды далеких низких гор, раскинувшихся под усеянным мириадами белых звезд ночным небом. Неподалеку от Ринсвинда на серебристом песке виднелась какая-то грубо проведенная черта. Он приподнял голову и увидел россыпь капель расплавленного металла. Это был актерон, металл настолько магический по своей сути, что ни одна кузница на диске не могла даже нагреть его. — О-о-о, — сказал Ринсвинд, — значит, мы победили! И снова хлопнулся наземь. Через какое-то время его правая рука автоматически потянулась вверх и ощупала макушку. Потом ощупала голову со всех сторон. Затем со все возрастающей настойчивостью зашарила по песку. В конце концов, она, должно быть, передала свою озабоченность остальному телу, потому что Ринсвинд подтянулся и сел. «О, черт!» — пробормотал он. «Шляпа, похоже, пропала!» Зато он увидел небольшую белую фигурку, неподвижно лежащую рядом с ним, позади которой поднимался столб дневного света. Он гудел и покачивался в воздухе. Трехмерная дыра, открывающаяся в какой-то иной мир. Время от времени из дыры вылетал шквал снега. В потоке света различались перекошенные очертания непонятных предметов, которые вполне могли быть зданиями или деталями пейзажа, искаженными странной кривизной пространства. Но Ринсвинд не мог разглядеть их как следует из-за окружающих столб, высоких, погруженных в мрачную задумчивость фигур. Человеческий мозг — удивительная штука. Он может функционировать на нескольких уровнях одновременно. Пока Ринсвинд распылял силы своего разума на стоны и поиски шляпы, потаенная часть его сознания наблюдала, оценивала, анализировала и сравнивала. Теперь же она подкралась к мозжечку, постучала его по плечу, сунула ему в руку записку и бросилась на утек. В записке было написано примерно следующее. «Надеюсь, у меня все хорошо. Недавнее испытание магии стало последней каплей для измученной ткани реальности. В ней открылась дыра. Я в подземельных измерениях, а те твари, что я вижу перед собой, это твари. Было очень приятно со мной познакомиться». Сидящая ближе всех к Ринсвинду тварь была по меньшей мере 20 футов ростом и походила на дохлую лошадь, которую выкопали из могилы примерно через 3 месяца после смерти и ознакомили с рядом новых ощущений. Как минимум одно из этих ощущений было связано с осьминогом. Тварь не замечала Ринсвинда. Она была слишком занята тем, что сосредоточенно смотрела на свет. Ринсвинд подполз к неподвижному телу Койна и тихонько толкнул его локтем. «Ты жив?» — спросил он. «Если нет, лучше ничего не говори». Койн перекатился на спину и уставился на волшебника полными недоумения глазами. «Я помню», — через некоторое время попытался вымолвить он. «Не стоит», — перебил его Ринсвинд. Рука мальчика рассеянно пошарила в песке. «Его больше нет», — спокойно сообщил волшебник. Рука прекратила поиски. Ринсвинд помог Койну сесть. Парнишка рассеянно посмотрел на холодный серебристый песок, на небо, на сидящих вдали тварей, а затем снова перевел взгляд на Ринсвинда. «Я не знаю, что мне делать», — признался он. «Не страшно. Я живу с этим чувством всю жизнь», — утешил Ринсвинд. «Все годы провел как в тумане». Он замялся. «По-моему, это называется проявлять человечность или нечто в том же духе». «Но я-то всегда знал, что надо делать». Ринсвинд открыл было рот, чтобы сказать, что видел кое-какие из его дел, но передумал и вместо этого подбодрил. «Выше нос. Нужно видеть во всем только хорошее. Ведь могло быть и хуже». Койн еще раз оглянулся и чуть более нормальным голосом поинтересовался. «Хуже?» «Где мы?» «Это что-то вроде другого измерения. Магия прорвалась сюда и, думаю, увлекла нас за собой». «А эти существа?» Они посмотрели на тварей. «Кажется, это твари», — ответил Ринсвинд. «Пытаются пролезть в дыру». «Это нелегко. Разные энергетические уровни. Помню, нам как-то читали по ним лекцию».